Часть седьмая. Тяжело вздохнув, я принялась осторожно спускаться, вцепившись в скользкие перила и прислушиваясь к звукам, наполнявшим этот каменный колодец. Звонко капала вода, что-то шуршало и осыпалось, а мы терпеливо ползли к неприятностям. Когда я уже готова была остановиться и сказать Яшке, что возвращаюсь обратно, внизу забрезжил слабый свет, рассеянный и блеклый. «Ты это видишь?» Яшка прикоснулась ко мне прохладной ладошкой. «Вижу. Блин, Яшка, сами себя в жертву принесем. Давай ближе подойдем и назад, одним глазком». Чем ниже мы спускались, тем светлее становилось. Вскоре мы начали различать свои силуэты, и когда темнота превратилась в легкий полумрак, лестница закончилась. Мы оказались на небольшом пятачке, от которого ответвлялся довольно широкий тоннель, освещенный горящими факелами, которые были вставлены в железные обручи, ввинченные в стены. «Офигеть!» Яшка немного помялась и, шагнув к проему, заглянула туда. «Слушай, походу он идет под озеро». «И что там?» Мне хотелось бежать обратно, но я стояла, словно приклеенная. «Просто пустой коридор с факелами», — ответила Яшка. «Каменные стены и все». «А это что?» Она нагнулась и что-то подняла с пола. Подбиваемая интересом, я подошла к ней, и подруга протянула мне ладошку, на которой лежала золотая цепочка с кулончиком именем Мария. «А вот и доказательство того, что сестрица здесь!» Яшка медленно и осторожно пошла по тоннелю, а я следом, разглядывая все, что меня окружало. По арочному потолку и стенам стекали капли воды, шевелили рожками улитки, присосавшиеся к влажной поверхности, а между полом и стенами копошились змеи. «Фу, гадость какая!» — не выдержала я. И Яшка резко обернулась. «Тише! Хочешь, чтоб нас обнаружили? Если мы пойдем дальше, нас точно обнаружат!» В этот момент где-то впереди раздался протяжный звук, похожий на звук гонга. Он пробил три раза и затих, оставляя после себя тоскливо ноющее эхо. «Что там происходит?» Яшка занервничала, а мои конечности принялись дрожать, теряя устойчивость. Будто в ответ на ее слова вслед за гонгом послышались протяжные голоса, монотонно бубнившие какую-то ахинею. И вот тут любопытство одержало верх над страхом, толкая нас вперед, чтобы хоть одним глазком посмотреть на то, что происходит. Тоннель заканчивался, и в стене был прорублен небольшой проем, который немного прикрывала тяжелая дверь. Заглянув в щель этой приоткрытой двери, мы остолбенели. В круглой пещере с высокими потолками находились люди. Их было трое. Один из них, молодой мужчина лет 30, сидел на импровизированном троне, украшенном черепами, и мрачно наблюдал за происходящим. Он словно находился в трансе от возбуждения, которое явно читалось на его красивом лице. Но это было не сексуальное возбуждение, а нечто более страшное. Двое других стояли возле невысокой клетки, в которой сидела женщина. Мария. Она была полностью обнажена. Лишь длинные волосы немного прикрывали ее наготу. «Ты знаешь их?» — шепнула Яшка, имея в виду мужчин. «Того, который сидит, нет. А эти двое точно из поселка», — ответила я, покрываясь холодным потом. «Что же они творят?» А в это время они выволокли свою жертву из клетки и, не обращая внимания на ее крики, принялись рисовать на ней какие-то знаки, опуская в пиалу черное перо. Один из мужчин намотал ее волосы на кулак, удерживая на коленях, и заставил выгнуть шею. Сидевший на троне поднялся и медленно подошел к ним. Он взял пиалу и вывернул девушке на голову ее содержимое. Я сразу поняла, что это кровь. Мария громко выла от страха. Ее тело била крупная дрожь, но это ничуть не трогало ее мучителей. И тут пещера слегка колыхнулась. Посыпались мелкие камешки, факелы начали дымить черной копотью, и за троном появилось красное пятно, из которого показался рогатый силуэт демона. «Что делать? Что делать?» Яшка вся тряслась от ужаса, а я чувствовала, как по моим щекам текут слезы от беспомощности. «Я не знаю, Господи, я не знаю». «Здесь кто-то есть!» — взревел мощный голос, и мы с Яшкой в страхе уставились в проем. Демон уже полностью выбрался из стены и, размахивая крыльями, смотрел в нашу сторону. «Только не это!» — у меня от лица отхлынула кровь. «Яшка, бежим!» Мы помчались по тоннелю, а факелы вспыхивали и гасли за нашими спинами. Я отчетливо слышала шелест крыльев, а это значило, что демон летел за нами. Мы подбежали к лестнице и ломанулись вверх, падая и снова поднимаясь в темноте, которая все больше сгущалась вокруг нас. Ударив по люку несколько раз, я вспомнила, что мы заперли его на засов, и принялась шарить руками, ища этот проклятый штырь, а лестница уже ходила ходуном. «Быстрей! Быстрей!» — вопила Яшка, цепляясь за меня и обрывая бретельки на сарафане. «Он уже близко!» Нащупав, наконец, этот чертов засов, я только хотела поднять люк, как он отлетел вверх, и следом меня выдернули с такой силой, что я шлепнулась на пятую точку за кустами на белом озерном песке. Через секунду рядом упала Яшка и завыла еще громче. Ее волосы топорщились в разные стороны закрученными антеннами, юбка задралась до самой шеи, а один шлепанец, видимо, остался в страшном месте под озером. «Что это? Как это получилось?» Я сначала встала на четвереньки, а потом поднялась на ноги. «Ты что-нибудь понимаешь?» В кустах грохнуло, заскрежетало, и вскоре мы узрели братиков-испанцев, выбирающихся на свет Божий. «Кажется, понимаю». Прокряхтела Яшка и тоже поднялась во весь свой лилипутский рост. «Ну что, колдуны проклятые, не получилось нас в жертву принести?» «У вас все с головой в порядке», — возмутился Роман, возвышаясь над нами огромной глыбищей. «Мы вас спасли, если что». «Скажите спасибо, что мы за вами пошли», — рявкнул Александр. «Так у вас ума хватило еще и люк запереть». «Еще бы несколько минут, и все, поминай, как звали!» Я потерла запястье, неожиданно обнаружив на нем следы пальцев, и только сейчас до меня дошло, что меня попросту выдернули из этого колдовского хода с такой силой, что я оказалась черти где. Но до Яшки это еще не дошло, и она, как маленький коротконогий бычок, пускала пар из ноздрей, стоя перед двумя здоровенными мужиками. «Яша! Яш!» — я дернула ее за руку. «Они нас выдернули. Ты хоть помнишь, каким способом мы здесь оказались?» Яшка приходила в себя тяжело. Ее глаза еще собирались в единую точку, а нога с одиноким шлепанцем нервно постукивала по плоскому камню, который облизывала вода. «Да? Ага, ну ладно». Она растерянно потерла ладошками о свои бедра, вытирая грязь о сарафан. «Ну, спасибо на этом, люди добрые. Тогда мы пошли?» «Куда?» — вежливо поинтересовался Роман, с интересом наблюдая за нами. «Чего ты кудыкаешь?» — прошипела Яшка. «Все планы перекудыкал». «Так вы еще и суеверные?» — он улыбнулся с подленькой улыбочкой. «Так куда собрались?» «Полицию звонить!» — рявкнула я. «Там внизу женщину убивают!» «И ей уже не помочь!» — с ледяным спокойствием произнес Саша. «А вот себе вы можете навредить!» «Как?» — я почесала ногу, в которую периодически впивался нудный комар. «Если сейчас кто-нибудь из деревни узнает, что вы были под озером чар, вас прибьют сразу же!» — ответил он. «Вы ведь, девочки, умные, небось, и сами уже до чего-то додумались». «Ой, а вы, значит, к этому никакого отношения не имеете?» – недоверчиво протянула я. «Так я и поверила». «Имеем, но не такое, как вы думаете», – хмыкнул Саша. «Поэтому хорошенько подумайте. Жалко ведь вас. Дуры дурами». «Кто дуры?» – взвилась Яшка. Но тут Роман насторожился и уставился в лес черными глазами. «Сюда идут. Уйти уже не получится». «И что делать?» – я суетливо завертелась вокруг Яшки. «Господи, что делать?» «Скорее всего, они ищут вас. Боятся, что вы догадались обо всем и свалили. Сейчас нужно сбить их с толку», – уверенно сказал Роман и, схватив Яшку, потащил ее в озеро, на ходу срывая с нее сарафан. «Эй!» – завопила она, размахивая белыми ручками. «Ты чего?» «Замолчи, недалекая!» – рявкнул он. «Просто замолчи!» Яшка замерла, приоткрыв ротик бублик, а он поднял ее на руки и понес, отсвечивая ее круглым задком, который съел половину удобненьких хлопчатобумажных трусиков. Я находилась в состоянии легкого шока, наблюдая за происходящим, и когда испанский мачо Алехандро завалил меня на песок, лишь слабо пискнула. Он чудесно устроился сверху, схватил меня за голову и перед тем, как поцеловать, посмотрел насмешливым взглядом. «Расслабься, я не кусаюсь». «Боже, это было жутко, жутко обалденно». Он оказался таким горячим, напористым, вкусно пахнущим испашкой, что из моей головы вылетело все. До последней мысли. «Ой!» услышала я сквозь шум в ушах. «Вот это да!» Испанец оторвался от меня и задрал голову. «Здрасте!» «Здравствуй, Саша!» Я тоже вывернула голову и увидела Светлану Андреевну и Галину. Они удивленно уставились на нас, а потом принялись отводить глаза. «Извините!» – пробубнила Галина. А я вдруг поняла эту игру и недовольно сказала. «Мы вам ведро картошки начистили? Можно личной жизнью заняться?» «Ясно, с какой работы вам звонили», – проворчала Светлана Андреевна. «У Розы горе, а они...» Женщины развернулись и потопали обратно, одарив меня напоследок осуждающими взглядами. «Боже, что они о нас подумают?» – прошептала я, но Саша оборвал мои терзания. «Они вас грохнуть хотят, а она о репутации беспокоится». «Может, ты встанешь с меня?» – прошипела я, глядя в его черные насмешливые глаза. «Как скажешь». Он легко поднялся и потянулся. «Поплавать, что ли?» Я приподнялась на локтях и посмотрела на озеро. Яшка висела на горячем испанце. Трусы, надувшиеся пузырем, колыхались над ее задом, а она самозабвенно целовалась с ним, обхватив пальчиками крепкие плечи. «Эй, звезда пленительного счастья!» — крикнула я, и она нехотя оторвалась от испанца. «Давай на берег!» Роман оставил ее бултыхаться в воде, похожую на поплавок, и неспешно поплыл к центру озера. Яшка же догребла к мелководью и присела, показывая мне на сарафан. «Танечка, подай, пожалуйста!» Мне пришлось войти в воду, чтобы отдать ей одежду, и вскоре мы уже сидели на песке, наблюдая за плещущимися испанцами. Они, как назло, не спешили на бережок, и я подозревала, что они издеваются. «Как можно быть такими черствыми?» Яшка не спускала взгляд с Романа. «Под озером женщина погибла, а им хоть бы что?» «Некоторое время назад тебе так не казалось», — хмыкнула я, и Яшка покраснела. «Ну, это же для дела было нужно». «Ну да», — съязвила я, не желая признаваться даже себе самой, что тоже попала под влиянием горячего внука Лолиты. Наконец мужчины вышли из воды, и я с нетерпением подошла к ним. «Вы это специально делаете?» «Что?» — Роман засунул в ухо палец и попрыгал на одной ноге. «Плаваем в озере?» «Тяните резину!» — рявкнула Яшка. — Что нам делать теперь? — Ничего, — сказал он. — Продолжайте заниматься тем, чем занимались. Мы сами решим эту проблему. — Да нас прибьют на днях! — вспыхнула я от возмущения. — Может, нам лучше тихонько свалить ночью? — «Вряд ли вам это удастся», — обнадежил нас Саша. «За вами уже приглядывают, если вы этого не заметили еще. Они не позволят вам выскользнуть из их лап. На кону много чего поставлено. Мы, конечно, не добрые феи, но вас защитить сможем, если вы не будете лезть на рожон». «Хотелось бы верить», — буркнула я. «Хоть скажите, кто это был под озером? Вы знаете этого опасного мужика на троне с черепами, который демона вызвал?» «Конечно», — Саша растянулся на песке. «Это наш прадед Хосе Бейстера». «Что?» Мы даже слегка попятились от них. «Он же умер давно!» «Умер, да не умер!» Рома прикрыл глаза. «Слушайте, ваше любопытство неуместно». «Да уж, конечно!» Яшка раздраженно напялила шлепанец. «Нас тут ничего не касается, только убить-то нас хотят!» «Ладно, пусть так», — примирительно сказала я. «А зачем нам розы с могилы вашего прадеда кто-то припер? Пугать нас невыгодно». «А, это...» — протянул Саша, лениво разглядывая меня одним глазом. «Это знак внимания. От прадедушки. Любит он потешить женщин своим вниманием. Особенно, когда виды имеет. Ухаживает старое бестие». «Это маразм какой-то!» — Яшка схватилась за голову. «Я уже устала от этого. У меня сейчас мозги вскипят». Она пошла, шлепая на одну ногу и громко возмущаясь, а я секунду уничтожала их взглядом, а потом сказала: «У вас все такие в семейке?» «Какие?» — он улыбнулся. «Гадкие колдуны, извращенцы!» — гаркнула Яшка, развернувшись и потрясая кулаком. «О да!» — крикнул ей Роман. «Нужно быть полным извращенцем, чтобы целовать бабу в таких трусах!» Мы с Яшкой помчались по лесу, проклиная и всю деревню, и Бейстера, и его придурковатых внуков.